анархистов. А если вспомнить, что в империи Франца Иосифа хватает своих революционеров, за которыми весьма даже усердно охотится тайная полиция, итальянские иррединтисты из Триеста, чешские анархисты, радикалы словенские, сербские, боснийские, герцеговинские, черногорские. Примечание. Итальянские иррединтисты из Триеста, члены движения за самоопределение итальянских земель, находившихся тогда под властью Австро-Венгрии. Кажется даже, что волосы на голове зашевелились от жуткого предчувствия. Эта картина встала перед его глазами в цветах и красках. Внизу, по этой самой брусчатке, мимо этого самого модного магазина, на противоположной стороне улицы двигается окруженный свитой экипаж монарха. Пеструю толпу надежно удерживает за незримой чертой многочисленная полиция. И вдруг, совершенно неожиданно, из окна на четвертом этаже летят вниз метательные снаряды, способные превратить улицу в преддверие ада. Разыгравшаяся фантазия — бред горячечного воображения. Но чересчур уж многозначительно совпадение, чересчур страшное в своей знакомой незамысловатости. Где-то здесь, скорее всего, за стеной в 15-й квартире, пребывает саквояж с бомбами. А ведь у них есть все шансы. Быть может, для того и придуман трюк с потайной дверью, соединяющей две квартиры. Главное — не бросить бомбу в кого-то, облеченного властью, в коронованную особу, а благополучно уйти потом, пользуясь растерянностью и паникой первых после покушения минут. Если среди террористов нет фанатиков, заранее собравшихся остаться на месте покушения и гордо взойти на эшафот, задумка с двумя квартирами великолепна. Из одной бросают бомбы, а из другой скрываются через соседний подъезд. А можно даже и не скрываться, преспокойно остаться во второй квартире, если никаких улик преступления там нет. Кто догадается? Кому придет в голову, что между двумя квартирами есть тайное сообщение? Лишь тщательный обыск способен обнаружить потайную дверь. Но кому придет в голову? «Боже ты мой!» — прошептал он, замерев с папиросой у губ. «Неужели самым последним идиотом в этой истории выглядит он? И не только идиотом!» Черт его знает, как там обстоит дело с юной супружеской четой Бенеке, свежеиспеченным архитектором и его женушкой. Важнее другое, что касается этой квартиры, восьмой, вся ответственность за нее лежит на господине из Болгарии Константине Трайкове. Есть, конечно, его загадочный дядюшка, ну, тот самый надежный знакомый, о котором упоминала Надя, тот, что вел все предварительные переговоры с Колодзием. Но дядюшкой вполне может оказаться Лабрешон, в любую секунду способный раствориться в воздухе, подобно привидению. То есть мсье с орденом исчезнет, а останется респектабельный британский майор, крайне возмущенный тем, что его осмелились спутать с неким адвокатишкой из Льежа. Сбрить усы, надеть другую одежду, перекрасить волосы. Любой свидетель в растерянности примется чесать затылок, вроде бы он, а вроде бы и не он. Темное это дело. И потом, дядюшка не замешан ни в каких действиях. Это господин из Болгарии снял квартиру, подписал все необходимые документы, представился по всей форме старшему дворнику, словом, официально вступил во временное владение квартирой. Именно он в этой квартире в данный момент и находится. Зато молодая супруга болгарского господина не обязана была предъявлять кому бы то ни было свои документы.